Глава вторая. «А теперь, парни, поднимите руки». Питер Рэндалф стоял перед новыми рекрутами, усталый, с мешками под глазами, но переполненный радостью. Травянисто-зеленый патрульный автомобиль Чифа дожидался на парковке, заправленный бензином и готовый к выезду. Теперь его автомобиль. Новые рекруты. В официальном донесении членам управления Рэндалф намеревался назвать их экстренно назначенными помощниками, послушно подняли руки. Перед ним стояли пятеро, но один был не парнем, а крепкого сложения молодой женщиной, безработной парикмахершей и подружкой Картера Тибудо, звали ее Джорджи Ру. Младший предложил разбавить их компанию женщиной, чтобы все были счастливы. И Большой Джим тут же ухватился за эту идею. Рэндалф поначалу возражал, но сдался, едва Большой Джим одарил нового чифа зверской улыбкой. И, принимая присягу в присутствии нескольких штатных сотрудников, он не мог не признать, что новички выглядели неплохо. Младший в сравнении с прошлым летом похудел на несколько фунтов и не тянул на линейного нападающего школьной команды, но все равно весил никак не меньше 190 фунтов, и остальные, даже девушка, выглядели настоящими силачами. Они стояли, повторяя за Питером слова присяги, фразу за фразой. Младший крайним слева, рядом со своим другом Фрэнки Делесопсом, потом Тибодо и это Ру, Мелвин Сирлс с другого края. Сирлс тупо улыбался, словно собрался на окружную ярмарку. Рэндалф быстренько стер бы с его лица улыбочку, если б мог 3 недели помуштровать всю эту компанию, черт, даже 1 неделю, но такой возможности никто ему не дал. Только в одном он не уступил Большому Джиму в вопросе о стрелковом оружии. Ренни просил за них, утверждал, что они уравновешенные, богобоязненные молодые люди, предлагал сам снабдить новобранцев оружием. Рэндалф покачал головой. «Ситуация слишком неопределенная. Давайте посмотрим, как у них пойдет служба. Если одному из них достанется, пока ты будешь смотреть, никому не достанется, Большой Джим». Рэндалф надеялся, что правота будет на его стороне. «Это Честер Смилл. Будь мы в Нью-Йорке, все шло бы по-другому».